Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Николай Капитонов, Серый, Лицо врага, Предисловие. Орден надзирающих оказался непричастен к вторжению демонов. Герою предстоит выяснить, что происходит на самом деле. Кто такие вильвы? Куда исчезли драконы? О чем не договаривают демоны? Что он делает в этом мире? Должен ли он вообще вмешиваться? Все факты соберутся воедино. Дальше только от Серого зависит, как поступить. Глава 1. Месть. В комнате было тихо. Никто не осмеливался потревожить господина, когда он размышлял. Два мага и 6 рыцарей ждали решения своего покровителя. В том, что решение в данной ситуации будет, не сомневался никто. Причем ответ наверняка будет жестким. Господин никогда никого не прощал. В данном случае расправа будет показательной. Таких оскорблений не прощает никто. За окном щебетали птицы, шумел кронами лес вокруг замка. Хозяин смотрел куда-то вдаль, словно пытаясь найти решение вдалеке, за верхушками деревьев. Пальцы с массивными перстнями постукивали по поверхности стола. Решение давалось непросто. Точнее, решение было на поверхности. Причем сразу несколько вариантов развития событий. Только ни один из вариантов не устраивал хозяина замка полностью. Хотелось нанести удар, как можно больнее. Так, чтобы ни у кого не осталось сомнений, за что последовало такое наказание. Посмотрим потом, кто будет смеяться последним. Сегодня здесь собрались самые верные соратники, друзья. Они пойдут за графом до конца. Нужно только направить, не ошибившись при этом. Машур, что говорят наши наблюдатели? Серый вчера освобожден из тюрьмы. Сегодня с утра ускакал по тракту куда-то. Следить не решились, чтобы не вызвать подозрений. За усадьбой и домом ведется круглосуточное наблюдение. Что происходит в усадьбе? Обычная жизнь. Только отряд наемников расквартирован там. Тренируются ежедневно. Причем тренирует их наставник очень хорошо. Еще одна странность, он настилает деревянные полы в крестьянских избах. Более того, собирается строить в избах печи. Зачем это ему? Удивился граф. Мы тоже ломали над этим голову, но так и не смогли понять. Инокин, что ты можешь сказать по части магии? Я ничего необычного не заметил. Но в Академии к Серому присматриваются с настороженностью. Чем вызвана настороженность? Маги молчат, но ходит слух, что это связано с переговорным амулетом, болталкой. Непонятен механизм действия. Потом, на уровне диких слухов в городе его называют посланником Создателя. Точных данных у нас нет, но слух появился во время его пребывания в тюрьме. Не стоит заморачиваться на этих религиозных бреднях. В плане магии ты сможешь с ним справиться? Конечно смогу, ведь он не маг. Мне не нравится этот отряд наемников в усадьбе. Вы с ними сможете справиться. Граф обвел взглядом своих подручных. Каждый из нас может взять по десятку воинов. Его небольшой отряд ничего не сможет противопоставить. Нужно только выбрать момент, когда он сам будет на месте. Не обязательно. Даже наоборот. Дело нужно обставить, будто вы не знали, что имение принадлежит ему. Скажем так, вы с отрядом приехали поразвлечься в имении друга. О смене хозяина не в курсе. Мне нужно наказать людей. Имущество пострадать не должно, ведь скоро все вернется ко мне. Раз Серый так любит крестьян, нужно сжечь их дома. Пусть поживут на улице, те, кто выживут, усмехнулся Алимандор. Мне до них дела нет. Нужно будет, из своих деревень переселю. Там уже тесно местами становится. Машур, ты уверен, что справитесь с его отрядом? На дороге помнится, он вас разделал основательно, причем один и без оружия. Случайность, Серому просто повезло. Мы не восприняли его, как серьезного противника. Теперь все будет по-другому. Смотри, не подведи меня в этот раз, Машур. Готовьтесь. Через неделю нанесем удар. Мне за это время нужно кое-что подготовить. Граф отпустил своих людей. Серый умоется кровавыми слезами. Неисхлестанный зад графа был главной причиной ненависти, хотя и это тоже. Графа бесило, что кто-то смог усомниться в его могуществе. Нельзя выказывать слабость, это аксиомы правления. Порвут на кусочки свои же. Имение нужно вернуть, причем, так чтобы все запомнили урок. Через 5 дней после совещания, граф посетил столичный банк. Гномы хорошо знали проблемного графа, крови он попил у них немало. Но обслуживание почетных клиентов всегда должно быть на высоте. Как ни крути, граф богат и состоит в родстве с королем. Конечно, банкиры 100 раз подумают, прежде чем связываться с графом, но принять обязаны с почестями. «Проходите, уважаемый господин Алимандор», — приветствовал важного гостя управляющий банком. По взмаху его руки, сопровождавший графа клерк удалился из кабинета. О серьезных делах лучше говорить без свидетелей. В том, что граф заявился не просто так, сомнений не было. До продажи его имения Серому, граф не появлялся в банке 2 года. «Рад снова вас видеть, уважаемый Чулитус. Я тоже, несомненно, рад вас видеть. Что привело вас ко мне? Сущий пустяк. Я бы даже сказал мелочь. Понимаю, что у нас возникло прежде некоторое непонимание. Даже готов признать, что не уделил проблемам с банком должного внимания. Как оказалось, полагаться на своих подопечных никогда нельзя полностью. Тут нужен глаз да глаз. Без твердой руки хозяина, никакого порядка. Недавно с прискорбием узнал о потере своего имущества. Разумеется, виновные в произошедшем были наказаны, но это не решило мою проблему. Имение, проданное банком, дорого мне, как память о днях моей молодости. Я бегал там босиком по травке, ходил в лес за ягодами. Для меня очень важно вернуть столь памятное место», — закончил свою речь вельможа. «Прекрасно вас понимаю, граф. Только чем мы можем помочь? У имения сейчас есть другой законный владелец. Вам стоит поговорить с ним. У меня с новым владельцем возникли некоторые разногласия», — банкир сумел сдержать улыбку. По городу давно ходили слухи, что Серый выпорол графа прямо на тракте. Поговаривали, что один из музыкантов сочинил песенку на этот счет. Правда, после нескольких неудачных переломов, перестал ее петь. Но я действительно не понимаю, чем банк может помочь. Я прошу вас объявить сделку недействительной. На каком основании? Все сделано по закону. Документы заверены в земельном регистре. Основанием может являться цена. Я плачу вам стоимость долга с процентами. Еще столько же лично вам за услугу. Распорядитесь средствами по своему усмотрению. Банкир задумался. Не каждый день тебе предлагают взятку в 100 тысяч. Граф сделал сильный ход. Чулитус, конечно, не бедный гном, но от таких денег отказаться трудно. Он потом себя не простит, что упустил такую возможность. Осталось завуалировать сделку перед владельцами. За неправомерные действия его по головке не поглядят. Даже могут лишить должности. С такими деньгами он, конечно, не пропадет, но терять место не хочется. Ваше предложение звучит более чем интригующе, граф. Только как я смогу объяснить свои действия руководству? Ведь дело может получить огласку. Точнее, оно точно получит огласку. Вам лучше знать, как выкрутиться перед руководством. Я подумал дорогой, граф, что есть один вариант. Если вы, конечно, на него согласитесь, гном сделал паузу. Ну что вы право, договаривайте. Неплохо было бы разместить в нашем банке ваши сбережения. Я понимаю, что вы держите их в своем замке. Но у нас более надежная охрана. Причем я смогу отчитаться перед руководством о привлечении средств. Я не готов размещать все сбережения у вас. Слишком дорого получится, граф. По последним моим данным у вас порядка 1,5 миллионов. Разместите у нас половину. 0,5% в год, это не так уж и дорого. 0,5 миллиона сроком на год, предложил граф. На 2, парировал гном. Руководству нужны убедительные вложения. К тому же, с Серым у нас не возникло взаимопонимания. Согласен. Осталось выработать стратегию. Вам придется подать прошение. Я за несколько дней подготовлю обращение. Нужно подобрать правильные формулировки. Придется проконсультироваться со знатоками права. Может, ваши люди смогут подготовить документ. Это ускорит процесс. Нет, ну что вы, никакой спешки нет. За пару сотен тысяч можешь сам почесаться, подумал граф. Тогда до скорой встречи. Я извещу вас, когда документы будут готовы. Проводив Алимандора из кабинета, управляющий задумался. Ситуация складывалась не такая уж простая. Во-первых, взятка – очень сильный аргумент. Во-вторых, привлечь средства в банк, наладить отношения с влиятельным графом из королевской династии. Все это хорошо, но только придется сыграть не в пользу Серого. Про него ходит много разных, противоречивых слухов. К тому же, он интересовался вложениями на миллион, но повел себя странно, узнав, что придется платить за хранение денег. Опять-таки, перекупает у банка долги. Тоже неплохой клиент в этом плане. Ссориться ни с кем не хочется. Придется действовать по внутреннему регламенту банка. Доложить руководству, пусть они принимают решение. Взятка может пройти мимо носа, только спокойная жизнь дороже. Если что, пусть граф на самом верху договаривается. Правда, эти хапуги наверху могут дело к себе забрать, почуяв наживу. Но иногда лучше отдать слишком большой кусок, чем подавиться. Коза никак не хотела слушаться девочку. Упиралась, словно ее тащили на бойню. Проклятая скотина почувствовала, что малышка не может с ней справиться и теперь показывала свой характер. «Ничего, я заставлю тебя слушаться». Девочка стеганула козу прутом. «Ну что тебе стоит пройти в загон?» В козу, словно демон вселился. Бодалась, толкалась, но нипочем не хотела идти за пастушкой. Увлекшись борьбой с вредной скотиной, девочка не сразу расслышала топот копыт. Когда она повернула голову, ей стало страшно за козу. Мамка ведь заругает. По дороге на нее несся большой отряд рыцарей. Причем несся с огромной скоростью. Девочка принялась, что есть сил, стаскивать козу с дороги. Только бы успеть, чтобы мамка не заругала. Коза сдаваться не собиралась. Похоже, ее не пугал отряд конницы, хотя грохот стоял на всю округу. Упершись в землю двумя ногами, малышка тянула изо всех сил. Лишь в последний момент коза испугалась всадников. Ослабив сопротивление, она резво скакнула с дороги в сторону девочки. Практически из-под копыт конницы. Девочка с трудом удержалась на ногах. Ее рука держала за натянутый шнур строптивую козу, которая пыталась сбежать подальше. Свист кнута в воздухе был неразличим среди грохота доспехов и копыт. Тяжелый хвост из переплетенных кожаных ремешков с силой стеганул в висок девочки, продолжив движение по лицу. Удар был настолько силен, что голова ребенка мотнулась словно тряпичная. Шнурок выпал из рук, предоставив свободу козе. Животное в страхе метнулось в придорожный кустарник. Стекленеющий взгляд девочки этого уже не видел. Она даже не успела толком испугаться. Невинные детские глаза смотрели в вечернее небо. Мстители графа Алимандора приступили к сбору кровавых жертв. Сегодня пощады у них просить бесполезно. Месть графа останется на долгие годы в памяти всех. В первой деревушке на пути отряда повезло лишь тем, кто работал в поле. Да пару человек успели скрыться в подлеске. Первую крестьянскую семью запороли кнутами насмерть. Не пожалели даже детей. Их окровавленные трупы подвесили за руки на суку большого дерева. С остальными не возились, убивали на месте. Никто из крестьян не посмел сопротивляться. В деревне слышался только плач и крики с мольбой о пощаде. Причем все звуки пропали очень быстро. Палачи хорошо знали свое дело. Трупы затаскивали в избы, затем поджигали. Через 10 минут на месте деревушки бушевало пламя. Огонь пожирал все. Немногие прятавшиеся в подлеске люди бессильно плакали. Им повезло остаться в живых, только как дальше жить. Сбежавшиеся с поля крестьяне сразу не могли понять, кто учинил такое. Только после рассказа очевидцев поверили, что это сделали люди графа Алимандора. Отряд грохочущей лавиной несся в сторону усадьбы. За их спинами поднимался столб дыма от горящей деревни. Раззадоренные первой кровавой жатвой, каратели ворвались в следующую деревню, только здесь никого не было. Небогатая крестьянская утварь была разбросана повсюду. Видно, что люди убежали, хватая в попыхах вещи. Между деревушками всего 15 минут пути. Как они смогли так быстро скрыться? Отряд не тратил много времени. Быстро обыскали избы, никого не найдя, просто все подожгли. До следующего поселка всего 5 минут пути. Оттуда никто не успеет скрыться. Головной отряд из 15 всадников, как поняли, что люди успели спрятаться, сразу поскакал туда. Никто не должен уйти. Откуда было знать людям графа, что у простых крестьян Серого есть болталки? Из первой деревни тут же успели оповестить всех остальных. Повезло, что староста не погиб, а находился неподалеку на поле. Он тут же оповестил всех о происходящем. Поэтому вплоть до самой усадьбы отряд возмездия не встретил ни одного человека. Мало того, в самом имении было пусто. Они были в пути всего минут 40. Как они смогли так быстро скрыться? Ведь отсюда даже дым не виден. Никто из крестьян не мог обогнать всадников. Неудача только злила отряд. Показательной кровавой расправы не получилось. Одна деревушка, этого мало. Как они будут докладывать о провале графу? Ведь обещания даны, их надо выполнять. К сожалению, в усадьбе нельзя бесчинствовать. Алимандор строго наказал сохранить имущество в целости. Ведь он собирается вернуть усадьбу себе. Наказывать можно только людей, которых нигде нет. Проклятые голодранцы успели попрятаться. К тому же наблюдатель, следивший за домом, бесследно исчез. Он мог бы помочь пролить свет на происходящее, но его не было. Отряду оставалось только опустошить запасы вина, да попортить запасы продовольствия. На улице уже стемнело, а пиршество рыцарей с их подручными продолжалось, словно ничего не произошло. Будто не убиты люди в деревне, крестьяне не остались без крова. Наоборот, они сокрушались о том, что жертв оказалось слишком мало. Пьяные вояки даже собирались идти в лес на поиски людей. Командирам стоило большого труда утихомирить разошедшихся людей. Отряд не сразу заметил исчезновение нескольких человек. Все разбрелись по имению, поди, сообрази, кто где. Оставленная в дозоре двадцатка воинов, ничего необычного не заметила. Когда не вернулись два воина, посланные за вином, командир заподозрил неладное. Рисковать людьми командир не собирался. По команде все тут же собрались во дворе. Быстрая перекличка заставила ужаснуться командиров. Пропало 12 человек из тех, кто был в доме. В дозоре не досчитались пятерых. По одному не перемещаться, только группами не менее 5 человек. Прочесать окрестности. Каратели были в бешенстве. Столь бездарно потерять людей. Кто мог подумать о таком? Нужно реабилитироваться, причем быстро. 15 человек на повторный осмотр дома, 20 на осмотр прилегающей территории, остальным оставаться у лошадей. Сбор перед домом через 10 минут. Через 10 минут ситуация лишь ухудшилась. Внутри здания все было в порядке. Все посланные туда люди вернулись. С отправленными на обыск прилегающей территории все было плохо. Две пятерки не вернулись. Собравшись плотной группой, настороженно глядя по сторонам, отряд пошел на поиски. Пропавшие люди обнаружились быстро. Пятерку за углом расстреляли из арбалетов. Потом добили холодным оружием. Другую пятерку постигла та же участь, только с другой стороны дома. Теперь отряд рыцарей шел, прикрываясь щитами, внимательно вглядываясь в темноту. Помогло мало. Болты, выпущенные по ногам из темноты, ранили 4. Командир был в бешенстве. «Трусы, боитесь честного поединка. Выходите», — орал предводитель карателей в темноту. Только на его призыв никто не откликнулся. Командир не был дураком. Он понимал, что их будут расстреливать подло, из-под тишка. В том, что это отряд наемников Серого, он не сомневался. Ему практически не оставили выбора. Нужно срочно уводить людей. Мстить они вернутся позже. Сейчас у противника преимущество в виде темноты. Днем они могли оказать сопротивление, сейчас шансов нет. Всем по коням. Уходим», — скомандовал предводитель. Воины кинулись к лошадям. Только здесь поджидала очередная неприятность. У лошадей несколько охранников лежали с перерезанным горлом. Практически у всех лошадей была порезана подпруга. О том, чтобы нормально держаться в седле, не было и речи. Пока отбирали пригодных лошадей, пока усадили раненых, из темноты прилетело еще несколько болтов. Командир практически отчаялся увидеть врага в лицо. Словно прочитав мысли карателя, из темноты к ним бежал огромный орк. Вступив в схватку с первым противником, орк зарезал его играючи. Орки всегда ценились, как прекрасные бойцы. Сейчас эта гора мускулов подтверждала это. Нескольким воинам пришлось спешиться, чтобы вступить с ним в схватку. Все настолько увлеклись орком, что пропустили еще несколько болтов в спину. Из темноты теперь к карателям бежали наемники Серого. Силы были практически равны. Только люди графа полностью деморализованы, в отряде есть раненые, о победе не стоит даже мечтать. Уходим. Бросаем все. Уходите, кто может. Командир еще пытался отбиваться. Затем, понимая, что это бесполезно, пришпорил коня, уносясь в темноту. За ним стучали копыта еще нескольких человек. Это вселяло надежду, но настолько маленькую, что хотелось выть. Карательная операция с треском провалилась. Несколько убитых крестьян, да сожженные деревни не принесут славы Алимандору. Шахер слушал доклады своих учеников. Первый бой с применением полученных знаний прошел неплохо. Ученики с боевым опытом, как-никак. Недочеты, конечно, были, но в целом для них все прошло более чем удачно. Всего два легкораненых. Наставник, 8 человек на лошадях ушли. Организовать погоню? Нет. Нужно навести порядок здесь. Что делать с ранеными? Всех добить. Затем грузите тела на подводы и увозите в лес. Территорию подчистить, словно здесь ничего не произошло. Только допросите вначале живых. Хотя и так все понятно, но лучше переспросить. Что делать с лошадьми? Такой табун незаметно перегнать не получится. Отгоните лошадей подальше на север. Затем отпустите. Главное, как можно дальше от владений графа. Смотрите, чтобы вас никто не смог опознать. С рассветом бросайте табун и возвращайтесь незаметно обратно. Шпиона кончать вместе с остальными. Да, может, Серый захочет сам кого-то допросить. Он не отвечает, будем действовать, как я сказал. В имение из леса возвращались постоянные обитатели. Людям предстояло замаскировать следы произошедшего. Мертвые тела карателей графа внушали людям уверенность, что о них теперь позаботятся. Стоило благодарить Создателя за то, что он послал им такого хозяина. Алимандор праздновал победу над Серым. В том, что отряд справится с задачей, он не сомневался. С вечера, засев у бутылки, он с нетерпением ждал возвращения людей. Нужно будет их обязательно наградить. Щедрость хозяина лишь прибавит его людям отваги. Идти в бой, зная, что последует достойное вознаграждение, намного приятнее. Как бы он хотел сейчас посмотреть в лицо этого наглеца Серого. Еще лучше, притащить его сюда и запороть насмерть. Нет, лучше до полусмерти, чтобы продолжить через день или два. Алимандор мечтательно задумался, смакуя воображаемые детали. Да, это то, чего ему не хватает последние несколько дней. Такого унижения он не простит никогда. Земли тоже вернутся к нему обратно. Братец не оставит его в беде. Честь королевской семьи нужно поддерживать. Не сможет король позволить, чтобы обирали его родственников. Поэтому прошение о возврате имения подпишет, убраться просто не будет выхода. Черт, ну чего они так долго? Пару крестьян разогнать не могут. Долгожданный стук копыт раздался во дворе ближе к полуночи. Алимандор был к тому времени изрядно пьян, поэтому не заметил, что отряд слишком мал. 60 лошадей с рыцарями должны издавать больше шума. Затуманенный разум ждал только известия о победе. Ничего другого подсознание воспринимать не хотело. С радостной улыбкой на лице он подошел к перилам на втором этаже, чтобы сверху приветствовать речью своих доблестных воинов. Только вместо бравого отряда в просторный зал вошли 5 рыцарей. Граф с непонимающим видом смотрел на них. Нехорошее предчувствие закрадывалось в сознание, но разум все еще пытался задвинуть его поглубже внутрь. «Мой господин, у нас печальные известия. Отряд разбит. Нас только 8 осталось в живых. Готов принять весь гнев вашего сиятельства». Командир отряда, склонив голову, опустился на колени. Его можно было понять. За такие провалы отсечение головы можно считать милостью. Бутылка вина из руки графа полетела вниз на мраморный пол. Бросок получился неточным. Осколки стекла и ярко-красные брызги взметнулись перед преклоненным рыцарем. Словно капли крови вино стекало по доспеху на белый мрамор. Один осколок больно впился в щеку, но командир даже не вздрогнул. Он готов понести наказание. Гнев господина вполне оправдан. Командир в ответе за своих бойцов. Как ему теперь смотреть в глаза родственникам погибших? Ведь это не просто наемники, это друзья детства, соседи. Смерть для него лучший способ сохранить честь. Алимандор посмотрел на бокал в своей руке. Торжественной речи не получилось. Поставив бокал на перила, граф молча пошел в свои покои. Неважно, что именно там произошло, он проиграл. Хотелось выйти от злости и ярости, но граф лишь сильнее сжимал кулаки. Потом, все потом, месть будет еще страшнее. Впредь нужно будет готовиться лучше. Нельзя полагаться на болванов в доспехах. Серый совсем непрост, его с наскока не возьмешь. Ничего, следующее блюдо будем подавать холодным. Эта мысль немного успокоила графа. Сейчас ему необходимо выспаться. Простой сон, все остальное утром. Глава 2. Месть за месть. Люди в комнате молчали. Никто не решался сказать слова. Господин в ярости может принять не самое разумное решение. Спокойная внешность правителя никого не вводила в заблуждение. Нагоняй будет, только бы не начал рубить с плеча. Виновных, по сути, и не было. Только, поди, теперь докажи обратное. Начни следить за родней, получишь нагоняй. Не уследил, снова получай. Сейчас здесь собрались самые преданные королю люди. Советник, глава стражи, ригувар, 2 придворных мага, тени короля. Реально спрос должен быть только с ригувара. Их отдел для того и создан, чтобы за всеми следить. Ригувар, как ты мог проморгать такое? Король устало посмотрел на главу отдела правосудия. Ваше высочество, вы же знаете, что мы не следим за вашими родственниками. 4 года обратно, после жалобы вашей племянницы, вы приказали не лезть к вашей родне. Да, я приказал. Не нужно лезть по мелочам, но такое вы должны были видеть. Ригувар молчал. Он не чувствовал себя виноватым. Настроение короля меняется не так уж часто. Правитель в целом мудр и прагматичен. Сейчас ему просто нужно выплеснуть на кого-то свое негодование. Скоро трезвый рассудок победит эмоции, так уже бывало раньше. Бумгорн, что ты предлагаешь делать? Спросил король своего советника. Пока самым логичным будет списать все на разбойников. Каких разбойников? Ты сам понимаешь, что предлагаешь. Люди графа сожгли несколько деревень, убили крестьян, хотя кому до них дело есть. Потом потеряли 52 человека. Причем это рыцари с их отрядами. 5 рыцарей Алимандор сам повесил на утро. Ты что, не видел, сколько мне пришло жалоб и прошений? Какие тут разбойники? Выслушайте меня, ваше величество, продолжил советник. Неизвестный отряд разбойников вторгся во владение Серого. Начались бесчинства и поджоги деревень. Весть о беде у соседа докатилась до благородного Алимандора. У него случайно гостили друзья, которые вызвались помочь. Вступив в неравную схватку с разбойниками, почти весь отряд погиб. Спаслись лишь 8 человек. Зато они не позволили разбойникам разграбить имение Серого. Конечно, притянуто за уши, но при правильной подаче, народ проглотит, задумался король. Только как ты объяснишь, почему Алимандор повесил рыцарей? Это тебе не крестьяне, чтобы их вешать. Там пару сыновей влиятельных людей. Ладно, с графом, отцом одного из погибших я улажу. Но сын маркиза, это более серьезно, у нас и так есть разногласия. Такое унижение могут не простить. Алимандор уже надоел своими капризами. Нет, чтобы просто отрубить им головы. Вздумалось публичное наказание устроить. Тут только один выход. Списать все насильные душевные переживания графа. Пусть едет к родне на покаяние. Кому слезами, кому деньгами или другой помощью, загладит вину. Не так уж много, всего пятерых придется упрашивать о прощении. Вам тоже придется вступиться, но это будет самый разумный сценарий. Все душевные переживания моего кузена в бутылке с вином. Об этом знают все. Не верю, что этот проступок получится загладить. Ничего другого, к сожалению, я предложить не могу, развел руками советник. Ригувар, что там произошло на самом деле? По собранной информации картина получается следующая. Серый с месяц обратно выпорол Алимандора на дороге и побил его рыцарей. Причем Серый ехал безоружным. Вместе с графом ехали две дамочки, которые все это видели. Естественно, несмотря на угрозы графа, новость разнеслась по столице. Граф позора стерпеть не мог. К тому же Серый за бесценок купил имение Алимандора у банка. Тут граф сам виноват, но он этого признавать не желает. В итоге собирает своих подручных в набег на Серого. По слухам, планировался акт устрашения, только что-то у них не задалось с самого начала. Одну деревню с людьми сожгли, дальше пусто. Люди Серого успели попрятаться. В имении, людей графа просто вырезали, как кур в курятнике. Предположительно, небольшой отряд наемников, расквартированный там Серым. Спаслись 8 человек, 3 из них раненые. Вот этих раненых граф и пощадил, остальных повесил. Сколько человек было в отряде Серого? Не более 15 и 1 орк. 15 человек уничтожили более 50 воинов. Да, ваше высочество. Ночь, неожиданность, неблагородный бой. Людей расстреливали из темноты арбалетами. Трусы, сказал король. Возможно, только свое имение они отстояли. Отряд графа с задачей не справился. Действовали наемники Серого неблагородно, но очень эффективно. Что по этому поводу говорит Серый? Его несколько дней нет в городе. Исчез за 2 дня до нападения. Я же приказал следить за ним. Следим. Из дома не выходит несколько дней. Но по поведению его людей заметно, что действуют по своей инициативе. Мы думаем, Серый скрылся. Куда неизвестно. С ним проблем не будет. Трудно предположить, что у него на уме. Из потерь несколько деревень. Ему сказку о разбойниках лучше не рассказывать. Он от своих людей узнает правду, сказал Ригувар. Вам стоит вызвать его во дворец и поговорить с глазу на глаз. Серый не дурак, думаю, вы сумеете с ним договориться. Это только в том случае, если хотите спасать своего кузена, высказался советник. Мне этот жирный Боров уже порядком надоел. Послал же создатель родственничка. Одни неприятности. Только успевай за ним подтирать. Если пустить все на самотек, Алимандора уберут. Несомненно. Только как вы будете оправдываться перед родней? Подсказал советник. Черт, хоть иди и сам убивай. Жалко, повода казнить нет. Он ждет в приемной. Можете сами принять решение. Поступим следующим образом. Как только Серый появится в поле зрения, передайте сразу приглашение ко мне. Посмотрим, когда он объявится. Запускаем версию с бандитами. Устройте показательную облаву, суету, ну и остальное, не мне вас учить. С повешенными рыцарями, я сейчас вразумлю родственничка, попробую последовать вашим советам. На сегодня все. Пригласите ко мне кузена. Собравшиеся поднялись со своих мест, чтобы покинуть кабинет. Король тоже встал, но для того, чтобы подойти к окну. Видеть кузена совсем не хотелось. От него в последнее время сплошные проблемы. Алкоголизм, загулы, жалобы от банкиров были. Нужно что-то с ним делать. Сколько можно его делишки прикрывать? Дургон, как я рад тебя видеть! Раздалось за спиной. Король, резко повернувшись, сделал два быстрых шага к заискивающе улыбающемуся толстяку. Кулак сюзерена со всей силы врезал по пухлой физиономии. Граф сумел удержаться на ногах. Тогда король нанес следующий удар, потом еще и еще, пока Алимандор не упал. «Не могу сказать того же, Алимандор. Я сейчас жалею, что ты мой кузен, иначе я бы лично выпустил тебе кишки. Пожалуй, нет. Я бы тебя просто повесил, как безродного крестьянина. Точно так же, как ты поступил со своими людьми. Дургон, прости, я был не в себе. Я был так расстроен поражением, что мой разум затмила ярость. Какая ярость, придурок? Ты сам завалил все дело и за это повесил верных тебе людей». Король пнул толстяка ногой. «Прости, я не хотел. Я был не в себе. И чего ты теперь от меня хочешь?» — язвительно поинтересовался король. «Помоги уладить скандал с семьями повешенных. С остальными я сам разберусь. Когда ты посылал людей на смерть, ты у меня совета спрашивал. Молчишь. Так всегда, как облажаться, это мы умеем. Только потом прибегаете ко мне: Дургон спаси, Дургон помоги. Но ведь ты же мой кузен. К кому мне идти? Почему не приходишь, когда гадить собираешься? Мое терпение не безгранично. Я тебе помогаю в последний раз. Больше тебе спуска не будет. Даю слово короля. И это не шутка», — рявкнул сюзерен. «Сядь, подбери сопли. Рассказывай все по порядку». Алимандор поднялся с пола. Вытер платком кровь с разбитой губы. На наливающийся синяк под глазом внимания не обратил. Сел напротив кузена и принялся исповедоваться. «Понимаешь, он напал на меня на дороге. Побил моих рыцарей и выпорол меня, как простолюдина. Кому ты врешь? Смотри в глаза мне, слизняк!» — заорал король. «Ты кинул в него бутылкой. Ты натравил на него четырех рыцарей. Но теперь, когда получил хорошую порку по своей пухлой заднице, утверждаешь, что он на тебя напал. Не надо мне врать, я и так на взводе». Король сжал кулаки. «Да, кузен», — выделил это слово граф, — «я виноват, отчасти. Но он невежливо обо мне отозвался. Я не мог такое спустить. Так удавил бы его по-тихому и дело с концом. Зачем такой переполох устраивать? Никто не соглашался. Все уголовники на его стороне. К тому же он перекупил за бесценок мое имение у банка. Опять ты виноват. Сколько раз я тебя предупреждал не шутить с банком. Думал, твое грозное имя будет вечно отпугивать покупателей. Да, виноват. Но я не заслуживал такого унижения. Я предупреждал его, что твой кузен, но он меня все равно выпорол. Ты бы знал, как мне было приятно об этом узнать. Жалко, я раньше не догадался это сделать сам. Порку от короля я готов принять, это не будет уроном моему достоинству. Но когда порку графу устраивает простолюдин, это оскорбление. Это угроза всем нашим порядкам и устоям. Завтра он выпорит маркиза, потом тебя. Ты не мог навести о нем справки. С ним лучше не связываться. Его нет в городе, но твой отряд уничтожен. Его люди могут за себя постоять. Теперь ты дважды опозорен. Причем оба раза по своей дурости. Про месть даже думать забудь. Твоя задача сейчас – замять скандал с рыцарями. Что тебе стоило отрубить им голову? Я был не в себе. С похмелья ты был, придурок. С похмелья, но не в себе. Думаешь, легко принимать такие поражения? Это ты у нас всегда был сильным, а я не такой. Алимандор, ты меня слышал? Никакой мести серому. Если что-то надумаешь, спроси у меня. Я пока не понимаю, как у меня с ним сложатся отношения. Возможно, ты сможешь отомстить, но только с моего ведома. Завтра же поедешь к семьям пострадавших. Моли, подкупай, делай что хочешь, но они должны тебя простить. Я со своей стороны помогу, но выпрашивать прощения должен ты сам. Детали, что говорить о произошедшем, разузнай у моего советника. Можешь идти. Спасибо, Дургон, я все сделаю, как ты сказал. Не подведи меня. Больше никаких выкрутасов. На несколько лет ты станешь самым примерным графом. Я рекомендую тебе закодироваться от пьянства. Я исправлюсь, кузен, кланяясь, пятился из комнаты Алимандор. Король устало смотрел ему вслед. Все только думают, что жизнь короля прекрасна и беззаботна. На деле после таких вот проблем, хочется сесть где-то в имении от всех подальше. Да только долг перед отечеством держит. Причем из года в год ничего не меняется. Алимандор остался на ночь в своем городском особняке. После разговора с королем он даже не напился. Впервые за много лет он поверил, что кузен не шутит. Обнадеживало одно, король сказал, что месть возможна. Он подождет. С верными людьми теперь у него будет туго, но деньги сделают свое дело. Время и деньги. Люди поверят, что во всем виноват серый. Сейчас придется поплакаться перед родней повешенных. Тут он, конечно, дал маху. Ну, с кем не бывает, король прикроет. Маг подлечил побитое лицо, по просьбе графа помог ему уснуть. Самому никак не получалось, слишком много переживаний. Завтра предстоял трудный день. Выспаться нужно, как следует. Ты смотри, он еще рыпается. Такими словами сопровождалось пробуждение Алимандора. Его руки были веревками растянуты к изголовью кровати. Сверху на груди графа восседал крепкий мужик в маске. Его помощники заканчивали вязать узлы на веревках. В рот графа засунули какую-то тряпку. Может, что-то из его одежды. Граф попытался дернуться, но его скрутили крепко. Попытка поговорить провалилась. На его мычание в кляп никто внимания не обратил. Перестав дергаться, Алимандор замер в ожидании. «Вот это уже лучше», — похлопал его по щеке мужчина в маске. «Ты, граф, наверное, думаешь, что мы здесь делаем. Я пришел рассказать тебе историю. Историю про маленькую девочку. Шеф, гляди, тут в доме маг ошивался, на подушку рядом с графом тяжело плюхнулась голова». Бандит поднял голову за волосы, вглядываясь в мертвые глаза. Кровь с отрезанной шеи капала на лицо Алимандора. Убедившись, что помощи ждать неоткуда, граф занервничал. Его стала колотить мелкая дрожь. Это не грабители, его бы не будили. Если бы не кляп во рту, стук зубов оглушал бы всех в доме. Бандит, разглядев в глазах мага что-то понятное только ему, положил голову на подушку рядом. Хороший был маг. Из-за тебя помер, не жалко. Граф даже мычать боялся. На чем я остановился? На истории про маленькую девочку. Звали ее Шуня. Хорошая была, веселая, все ее Шуня звали. Приеду, бывало, к ней в гости, обнимет она меня, да как рассмеется. Понимаешь, смех такой озорной, здоровый. А вечером, как сядем говорить, она мне пальчиками волосы перебирает, прелесть, а не девочка. «Ты любишь детей, граф?» Алимандор усердно закивал головой в знак согласия. Не понять его любовь к детям было просто невозможно. «Вижу, любишь. Так зачем ты приказал мою Шуню убить?» Граф интенсивно замотал головой. «Хочешь сказать, что не ты?» «Вижу, вижу. Только мне верные кореша по-другому шепнули. Мол, виновен в гибели Шуни граф. Люди, замечу, серьезные, слов на ветер не бросают. Вот и пришел я с тебя спросить за деяния твои. Думаю, ты сейчас откупиться захочешь», — граф с надеждой в глазах закивал головой.